Глава 13. Алекс кивнул мне и вышел из комнаты. Я же так и стояла на месте. Глаза слезились. Да что он со мной сделал-то? Я вновь их протерла подолом платья. Вот же зараза. И тут же увидела вновь те самые нити, о которых говорил Алекс. Они скользили по полу и стенам. Я ахнула, когда начала осматривать их. Они едва сверкали серебристыми искорками, будто паутина на стенах. Их было настолько много, что они умудрялись заполнять все пространство. А несколько даже заползли на кровать. Бррр, да дрожи. Так противно это все выглядело сейчас. Алекс говорил, что мне надо наступить хотя бы на парочку. Но лучше это сделать, когда он будет здесь. И тут я вздрогнула. Еще одна нить поползла по полу. И она направлялась прямо ко мне. От ужаса я чуть не взвизгнула. Двигалась она не слишком быстро, но вот-вот могла оказаться рядом. Я отпрыгнула в сторону. Та нить, что перемещалась по полу, пронеслась мимо меня. Я аж выдохнула с легкостью. Но тут вокруг меня что-то начало подрагивать. Я опустила глаза. Вот же ё-моё! Я так и наступила на одну из нитей. А вот Алекс так и не вернулся. Это же ничего страшного. Я стояла неподвижно, а нить дрожала. Но если король запустил эту магию, то он должен, наверное, что-то ощущать. Или что-то в этом роде. Значит, странно было бы, если б я просто остановилась и не двигалась. Ну, будь я королем, то почуяла что-то неладное. Я сделала еще шаг в сторону. По пути до кровати больше не было нитей на полу, так что я могла бы туда дойти и так. Сделала шаг с нити, аккуратно стала двигаться в сторону кровати, стараясь не задеть больше ни одну. Добралась до кровати. Страшно было неописуемо. Этот король вводил меня в состояние дрожи, и это одной своей магией, ну и тем, что пристал ко мне со своей казнью. Мои руки подрагивали. Свет луны проникал в окно, слегка освещая комнату. Я покачала головой. И тут по кровати начало что-то ползти. Еще одна нить. Она тонкой канителью скользила по покрывалу, будто трещина на льду. У меня едва душа в пятки не ушла, когда входная дверь в комнату скрипнула. На пороге появился Алекс. Еще с одной девушкой. Я наступила. Тут же призналась я. Показала даже куда. Алекс нахмурился. «Я понял», — ответил он. «Ничего страшного». «Он даже магию на кровать пустил», — сказала я. «Вижу. Алессандра, измени девушке внешность», — сказал Алекс. «Да, конечно, ваша светлость», — сказала она, глядя на меня. Она подошла ближе. На вид ей было лет 20. Миловидная девушка с длинными волосами. На ее лице были рассыпаны маленькие веснушки. Она добродушно улыбнулась мне. Хотя ситуация вообще не была веселой. Так что я улыбнулась ей в ответ. Алекс вновь взмахнул рукой. Черный густой дым окутал комнату. Пронесся волной. А когда рассеялся, то часть нитей пропала. Даже стало свободнее как-то. «Расслабьтесь», — сказала она. «Расслабишься здесь». Тяжело вздохнула я. Она взмахнула руками. Тепло, будто мне феном в лицо дунуло, сорвалось от нее. Алессандра нахмурилась. Взмахнула рукой вновь. Я покосилась в сторону. «Ну, это весьма приятно, что мне в лицо теплом дуют». «Ваша светлость», — позвала она Алекса. «Не получилось изменить внешность». Тот развернулся в нашу сторону. «В каком смысле?» «Моя магия на нее не действует», — продолжила Алессандра. «Почему?» — нахмурился Алекс. Подошел поближе к нам и осмотрел меня. «Я не знаю», — сказала она, пожав плечами. «В смысле не знаешь?» «У нее будто что-то блокирует магию», — сказала она. Я глотнула. Никогда за собой такого не наблюдала. Ну, правда, меня цыганки всегда стороной обходили, но то другое. «Ты видишь нити?» — спросил Алекс у меня. «Да», — ответила я. «Она приняла магию. Как она не приняла твою?» — спросил Алекс. «Вы дракон. Ваша магия вне всего», — ответила Алессандра. Алекс нахмурился. «Неважно», — качнул он головой. «Но и магии короля на ней нет». «Я не знаю, что не так, ваша светлость», — продолжила девушка. «Если мы не сможем изменить ей внешность, то ты ляжешь сюда вместо нее», — сказал Алекс. «Да, ваша светлость», — поклонилась Алессандра. «А нельзя решить вопрос как-то по-другому?» Мне стало жалко девушку. Как-то подкладывать ее под короля не особо хотелось. Она этого явно не заслуживала. «Я служу господину», — сказала обреченная Алессандра. «У магички больше шансов сбежать», — пояснил Алекс. «Сделать себе такую же внешность». Та кивнула и вновь глянула на меня, а потом провела ладонью перед своим лицом. Я ахнула, когда увидела на ее месте себя. Разве что одежда другая. А могла бы просто дать косметику и парик. Пожала я плечами.